Здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 14 февраля отмечается замечательный праздник «Международный день дарения книг». В Международный день дарения книг Волгоградская библиотека имени Горького инициировала проведение региональной акции «День влюбленных в книгу». В этот день библиотеки-участницы превратились в творческие площадки и распахнули свои двери для всех любителей чтения. Выставки, литературно-музыкальные гостиные позволили всем читающим признаться в любви к книге. Центральная городская детская библиотека организовала замечательный праздник для учащихся вторых классов школы номер 10. «Дар души бескорыстный. Преподнеси в подарок книгу». Ребята узнали историю праздника. Библиотекари рассказали о великом даре слова человечества – книге, о том, как книга меняет нас и как с ней нужно обращаться. На мероприятии дети отвечали на вопросы литературных викторин, загадок, угадывали пословицы и поговорки, узнавали о пользе чтения, читали стихи о чтении и библиотеке. В Международный день книгодарения к акции «День влюбленных в книгу» подключается все больше библиотек и неравнодушных граждан. 15 библиотек централизованной библиотечной системы провели праздничные мероприятия, участниками которых стали 350 человек. Фонды библиотек пополнились новыми книгами. Библиотеки благодарны всем, кто принимает участие в мероприятиях, дарит библиотекам свою любовь и признательность. В Тульском областном центре открылась выставка «Тула. Город с историей» московского художника Николая Буртова. Николай Буртов – заслуженный художник Российской Федерации. Окончил Московское академическое художественное училище памяти 1905 года – 1983 году, а с 1980 года уже участвует во всех выставках, организуемых Союзом художников России, зональных, республиканских, всесоюзных, международных, а также в различных выставках как в России, так и за рубежом. Работы Буртова находятся в музеях России, Украины, Белоруссии, Индонезии, в Австрии, на Кубе, а также в частных коллекциях США, Франции, Канады, Англии, Китая и других стран. Николай Буртов относится к тем мастерам изобразительного искусства, от творчества которых исходит большая любовь, душевность, доброта и сильная положительная энергетика. Прогуляться по старым тульским улочкам, шкатулочкам приглашает своего зрителя данная выставка. В своих произведениях, ярких, солнечных или мягких, Николай Буртов запечатлел самобытность, колорит и очарование старинного города Тулы. Серия пейзажей, разных по настроению, освещению, характерных для определенного времени года или дня, посвящена городским улицам Центрального района, которые еще сохранили облик Тулы XIX века, с уникальными деревянными домиками с резными наличниками, мезонинами с террасами, палисадниками и каменными домами, часто с колоннами, крытыми подъездами. Тула, улица Глеба Успенского, улица Советская, Тула, улица Пушкинская и другие. Выставка продлится до 25 марта. Музей изобразительных искусств Республики Карелия приступил к реализации проекта «Калевала объединяет», над которым будут работать в Карелии и Финляндии. Автор проекта – сотрудник Музея изобразительных искусств Анита Дунферс. В ноябре-декабре 2017 года в Петровской школе города Петрозаводска и в январе 2018 года в общеобразовательной школе города Эна, Финляндия, Анита Дункерс читала лекции и проводила занятия на русском и финском языках. На них дети знакомились с Калевалой в изобразительном искусстве на материале коллекции Музея изобразительных искусств. Промежуточным итогом работы станет выставка «Калевала объединяет», которая откроется 28 февраля в Международный день Калевалы в Музее изобразительных искусств Карелии. По итогам работы, при наличии финансирования, Карельским просветительским обществом планируется издание книжки с аналогичным названием. Данный проект ставит целью пробудить интерес детей, живущих по обе стороны границы, к истокам своей национальной культуры, сформировать уважительное и творческое отношение к жемчужине поэтического наследия карел и финнов – Калевали. Продолжим артефактами земель славянских. На территории Иркутской области, неподалеку от Ботовской пещеры, российскими учеными в содружестве со специалистами из Великобритании, Словакии и Германии были найдены скелеты древних животных. Экспедиция по поиску длилась более недели, 6 дней из которой исследователи вынуждены были провести под землей. Специалистам удалось открыть массу новых проходов. В итоге самая длинная в Российской Федерации пещера стала еще больше. К ее длине добавилось более 400 метров. В ходе экспедиции археологами были взяты несколько образцов почвы, которые впоследствии позволили узнать не только возраст Ботовской пещеры, но также и получить исчерпывающую информацию о древнем климате. Палеонтологи обнаружили 8 скелетов ботовского медведя, который жил в местных лесах. По словам ученых, им удалось отыскать также останки 2 рысей. Исследователи твердо убеждены в том, что существуют и другие входы в пещеру, которые еще предстоит открыть. Коллекция Сумского областного краеведческого музея на днях пополнилась уникальными артефактами. Комплексом украшений киевской археологической культуры, датированных 3 веком нашей эры. Среди украшений – венец, шейная гривна, нагрудная цепочка и колокольчик. Настоящее богатство музейщики получили в дар от сумчанина Сергея Гуцана. Летом мужчина нашел украшения случайно в лесу, неподалеку от города. Лежали они неглубоко, в 15 сантиметрах под землей. Несмотря на то, что нагрудное ожерелье провело в почве долгое время, сохранилось оно отлично. Украшение выполнено в технике выемчатая эмаль и изготовлено 1700 лет назад, рассказали сотрудники музея. Переданные материалы будут размещены в стационарной экспозиции вместе с другими артефактами киевской культуры, которые были найдены на территории Сумщины. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 8 февраля в Центре народного творчества состоялся праздничный концерт вокального ансамбля «Сударушка», посвященного 10-летнему юбилею коллектива. Поздравить юбиляров пришло немало зрителей. Музыкальные подарки виновникам торжества подарили народный хор ветеранов «Надежда», народный ансамбль «Вишенка», саксофонист Борис Макаревич исполнил композицию «Облако» и другие. Организатор – единственный в коллективе мужчина Юрий Федорович Макаренко, на счету которого более 100 сочиненных им песен. Репертуар группы разнообразен. В их исполнении звучат русские народные, лирические и шуточные песни, как под баян, так и акапелла. Саянцы очень любят сударушек и каждый раз ждут встречи с ними на различных площадках города. Корреспондент Инна Ларионова, газета «Саянские зори». В Новосибирске 23 февраля приглашают на русскую пробежку. Приглашают всех, кто за здоровый образ жизни и предпочитает отмечать праздники трезво и весело. Сбор 13:40 возле кинотеатра «Аврора». Станция метро «Студенческая». Начало 14:00. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 19 февраля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Выборы, выборы. Система народовластия Руси». Выпуск 2. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 20 февраля, вторник. «Что нам делать сейчас в этом измененном мире?» Автор-сказитель Владимир Николаевич Артамонов. 21 февраля, среда. «Уроки родовой мудрости. Кон и сила». Автор-сказительница Марина Макарова. 22 февраля, четверг. «Как человека и любовь соединить вместе? Мужчина и женщина». Автор-сказитель Виктор Луговой. 23 февраля, в пятницу, вы услышите запись передачи «Траектория жизни». Автор-сказитель Вадим Герливанов. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 1:00, 7:00, 13:00 и 19:00 по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью